скрестив на груди руки. «Тучка! Стихотворение Энн Гоу!» — отчеканивает она. «На небе тучка грозовая у солнца нянькою была, и утром солнце умывая, обильным дождиком текла. Сегодня раньше, милый, встань-ка, взгляни в окно, прошла гроза, заботливая тучка-нянька промыла солнышку глаза». Нэнси опускает руки и, не глядя на Василия, молча ждет одобрения. Она так уверена в этом одобрении, что даже не очень удивляется, когда Василь говорит восторженно. «Это просто замечательные стихи, Нэнси!» «Знаешь что? Знаешь, Нэнси, ты мне их запиши, а я сочиню на них музыку. Хочешь?» «Хорошо», — кивает Нэнси. «Только постарайся поскорее сочинить, чтобы я могла спеть эту песню на майском празднике. Мистер Ричардсон сказал, что я непременно буду выступать на празднике с моими стихами». «Что ты говоришь о празднике?» — спрашивает у нее за спиной Мэри Смит. Она щурит безорукие глаза и придвигается ближе. «Ты узнала что-нибудь новое?» «Я говорю, что, наверное, буду читать на празднике стихи». Нэнси дружелюбно улыбается некрасивой белой девочке. «Ты слышала мои стихи?» Мэри вздыхает. «Слышала несколько раз, когда ты их читала. Какая ты счастливая, что у тебя такой талант. А у меня вот нет никаких талантов. Я не пою, не играю, не пишу стихов, даже не танцую». Глаза у Мэри подозрительно краснеют. Нэнси не выдерживает. «Мэри, не надо, не плачь. Я научу тебя танцевать. Это совсем-совсем просто. Вот, смотри». Нэнси взмахивает руками над головой и несется по ровной цементной дорожке, раскачиваясь, кружа, взлетая, повинуясь какой-то неведомой одной ей слышной мелодии. «О, Мэри Смит, иди танцуй со мной! О, Мэри Смит, ты песню красивую мне спой!» Поет она, проносясь мимо, и вдруг вся еще разгоряченная танцем подбегает к Мэри. «Что с тобой? Отчего ты плачешь, Мэри, дорогая? Ты такая талантливая, а я такая несчастная, бездарная! О!» — рыдает Мэри. «Что тут такое? Отчего она плачет? Нэнси, это ты ее обидела?» — сердито говорит Чарли Робинсон, появившись словно из-под земли. Девочек тотчас же окружают набежавшие со всех сторон малютки. «Никто меня не обижал. Это я сама, сама!» — сквозь слезы бормочет Мэри. Нэнси скороговоркой рассказывает Чарли, что произошло. «Плюнь! Не огорчайся, Мэри!» — успокаивает Чарли. «Я скажу мистеру Ричардсону, и тебе непременно дадут роль в спектакле или в живых картинах. И не плачь из-за чепухи. Вовсе ты не бездарная, ты ведь отлично вышиваешь. Я уверен, ты будешь очень хорошо выступать в живых картинах». Слезы постепенно высыхают на лице Мэри Смит, она благодарно смотрит на мальчика. «О, Чарли, ты такой добрый! Пат Притчард тоже всегда говорит...» «Что говорит Пат Притчард?» Розовое лицо Пат склоняется над плечом Мэри. «Что это ты поминаешь меня?» «Я только хотела сказать, что ты всегда хорошо отзываешься о Робинсоне. Разве не правда?» Чарли оборачивается к Пат и радостно улыбается. Светлеет все его лицо. Пат щурит зеленоватые глаза. «Хорошо отзывался о Робинсоне? Я? Что-то не помню. Верно, тебе просто показалось, Мэри Смит». И даже не взглянув на мгновенно понурившегося Чарли, медноволосая девочка уходит. Под каштанами тесной кучкой стоят скауты со своим орлом, принц и Рой, который успел уже помириться с Фейни. Они в полголоса о чем-то горячо говорят, поглядывая из-под тишка в сторону Чарли и его друзей. «Не позже будущего четверга, принц, мы известим вас о результате», — говорит, наконец, Мейсон. «А ты, Фейни, подготовь со своими ребятами все, о чем мы говорили». Фейни моргает белесыми ресницами. Он очень взволнован. Резкой трелью рассыпается звонок, и сразу обрываются все игры, все разговоры. Малютки бегут к дверям школы.